Бум — зеркало в прошлое. У меня оно не такое большое, как, например, у дяди Тони. На расстояние между мной и этими фотографиями уже достаточно для того, чтобы, глядя на хихикающую девчушку, которая подпрыгивает на одной ноге, позируя фотографу, спросить себя, о чем ты тогда мечтала? О славе, о деньгах, о любви, о творчестве? Сбылись ли твои мечты? А если бы тебе тот же фотограф, что ловил и останавливал это вот мгновение, сказал, что все твои мечты, все сны простой тверской девчонки, которая поет, танцует и диджеет, сбудутся, совсем скоро сбудутся? А вот снимочек. Здесь мне уже 19, и верный Фил, опередив меня, сам отвалил учиться в Москву. То был паршивый дождливый день, когда он рассказал мне о своем отъезде. Фил нарочно вытащил меня на улицу, чтобы я думала, что это капли дождя стекают у него по лицу. Я ведь говорила, моя история — это история потерь, расставаний, разлук, которые клюют нас, как хищные птицы с ярким оперением. Факин. Конечно, все в Твери думали, что мы с Филом пара, и уважительно соблюдали дистанцию. Стоило ему уехать, как меня начали считать свободной. В клубах стали подкатывать разные личности, которые раньше только приветливо здоровались и общались по делу. Арт, директор «Дизеля», предложил чем-то закинуться у него дома. Арни, молодой грузин, которому его папа купил долю в шлагбауме, раза три настойчиво приглашал покататься за город в его новом БМВ. Ну и прочие мелочи. Я отказывалась по возможности вежливо. Странно. Чем вежливее я отказывалась, тем настойчивее становились предложения. И вдруг в один непримечательный день все опять стало как прежде, будто Фил и не уезжал никуда. Никаких попыток и подкатов, любезные приветствия и короткие разговоры по делу, не больше. Я, конечно, заподозрила Тони Пони. «Дядя Тони, между нами, ты не вмешивался в мою личную жизнь?» «О чем ты, Белочка?» Его глаза с хитрым прищуром лучатся. Дядя не отстает от меня в любви к прозвищам. Белкой он обозвал меня за мои зубы. Они действительно выдающиеся. Огромные белые и безупречно ровные. Национальное достояние. Мы с Филом как-то измерили мои передние резцы линейкой. Получилось 2,5 сантиметра. А у Фила всего 1,2. Мне кажется, что такие большие зубы просто обязаны выглядеть уродски. Но в моем рту как-то все гармонично устроилось, и зубы выглядят просто сногсшибательно. Как подарок свыше, как отметина судьбы, как тотем, который, чем бесы не шутят, возможно, станет имиджем. В детстве я немного их стеснялась и привыкла улыбаться одними губами, растягивая, но не раскрывая. Потом пришлось переучиваться. Зато когда я привыкла широко открывать рот в улыбке, она стала неотразимой. Так все говорят. Серьезно. А дядя чаще всех. Вообще-то дядя Тони — мамин двоюродный брат. Значит, мой двоюродный дядя. После гибели родителей он оказался самым близким человеком и вообще единственным родственником в Твери. Если Фил когда-нибудь вырастет, он чем-то будет напоминать Тони Пони. Хотя Фил огромный, а дядя совсем невысокого роста. Мы как-то мерились в парке культуры. У меня тогда был рост 172, а у дяди всего 163. Зато я с детства офигеваю от его больших рук. Это не руки, просто огромные прихваты, как ковши экскаваторов. Он меня маленькую целиком укладывал в одну ладонь, а потом подбрасывал высоко в воздух, а потом ловил. И странно, такие большие, такие сильные руки на ощупь всегда были мягкими и гладкими, как две шелковые подушки. Раньше мне казалось, что если бы он вытянул одну руку ладонью вверх, я могла бы полностью поместиться на ней, а второй рукой он бы укрыл меня как одеялом, и я бы недурно выспалась. Вот только не надо сразу выискивать фрейдистские оговорочки, всякие там образы с латентным там всяким. Знаем, читали. Ерунда все это. А вот глаза у дяди Тони светятся. Глубокие, умные, добрые глаза. А еще он может подпрыгнуть вверх метра на два. Сразу, с места, без разбега. Это его коронный фокус. А еще от него всегда пахнет хвоей. Мы редко видимся. Дядя все время пропадает в Москве. Работа, командировки. Он инженер в каком-то секретном НИИ, который работает еще со времен Советского Союза. Занимается охранными системами. Сигнализации, сейфы, системы компьютерной безопасности. Дядя называет себя замочных дел мастером. Час назад примчался с вокзала, взволнованный чем-то, даже не стал душ принимать. Сразу попросил ужин. А у меня рыба готова. Тони-пони ест и нахваливает. Очень вкусно у тебя форель получилась. Молодец. Что добавляла? Сыр, базилик, эстрагон, угадал? Это не форель, Тони. Это минтай. Просто ничего другого не было. Минтай? Он хохочет до слез. Тогда мой комплимент отменяется. Просто констатируем факт. Ты волшебница. Дядя отечески шлепает меня по попе. Спасибо. Будь осторожен. Здесь уже не площадка для поощрений, а эрогенная зона. По домам ходил? Это я про детские дома спросила. Тони уже полгода ищет себе сына-наследника. «Зашел в один», — осторожно отвечает дядя. «Удачно?»